Эпилог. Мрачный генералиссимус меряет кабинет нервным шагом. Все идет не так, как он задумывал и планировал. Мало того, этот чертов полковник объявил себя генералом и отказывается выполнять приказы. А верных людей-то и нет. Что делать? Как быть? Остается одно – договориться с разумом сети и как-то сосуществовать вместе. В свое время такое предложение глава и хозяин планеты получил, но рассмеялся и не соизволил ответить, а своим подчиненным рассказывал как шутку. И что? Идти на поклон к искусственному интеллекту? Выбор невелик. Из сейфа достал ноутбук и аккумулятор, подсоединил и, дождавшись, когда компьютер загрузится, попытался отправить запрос, вбив в поисковик, что желает связаться с разумом сети. «Мое предложение ты отверг», — неожиданно раздался голос из динамиков, заставив генералиссимуса вздрогнуть. «Теперь те, кого ты назначил, воюют со мной и не подчиняются тебе. Нам не по пути. Помогать не стану, но и мешать не собираюсь». «У меня есть еще ресурсы», — начал хозяин планеты. Но динамики запищали короткими сигналами, говоря о том, что собеседник отключился. «Сука!» — выкрикнул генералиссимус и, схватив ноутбук, шарахнул его о стену, а потом прыгнул вперед и стал в бешенстве топтаться на крышке, доламывая хрупкие детали. Прошло несколько минут, прежде чем он успокоился и вызвал своего начальника охраны. «Готовь корабли, мы с этой планеты улетаем», — приказал он. «Ваше превосходительство, корабли готовы давно. Стартовать можем в любую минуту». «Отлично, поехали», — зло сощурился генералиссимус. Бронированная колонна, преодолев большинство пути по подземным туннелям, не выезжая на поверхность, вскоре оказалась в космопорту, где стояли три корабля и дожидались своего главного пассажира. «Необходимо ввести код доступа и пройти идентификацию», — с поклоном подал планшет хозяину этого богатства начальник охраны. Будь генералиссимус чуть внимательнее, то заметил бы в глазах своего цепного пса алчный блеск. А может, хозяина планеты подвело чутье, или он расслабился, представляя, что через несколько минут покинет планету. После введения кода и получения доступа к управлению и отдачи приказов независимому интеллекту кораблей, начальник охраны забрал планшет и без замаха всадил в сердце генералиссимуса кинжал. Через 5 минут корабли стартовали в открытый космос, чтобы найти место, где смогут возродить империю или, если повезет, отыскать тех, кто станет трудиться на их благо. А генералиссимус так и остался на бетонной площадке с кинжалом в сердце, провожая пустыми глазами старт кораблей. 17 машин на старте. Все стоят в один ряд на широченной дороге. Впереди множество ответвлений и поворотов. Трасса взлетает вверх, проходит туннели, имеет мосты. Но, честно говоря, ничего необычного. Красиво, да, но сложного мало. Единственное — это смена погоды. Жаркого лета на заснеженную зиму и гололед. Но и тут данный отрезок назначен на определенном этапе. И следует вовремя заехать в боксы и поменять резину. Гаснут огни светофоров. Ногу на педаль газа и в пол. На душе наступает радость и азарт. Адреналин словно кто-то неведомый впрыснул в кровь. Компьютер Джуса дает подсказки и следит за состоянием машины. Связь с боксами также предусмотрена. А там Тина еще и за соперниками наблюдает. Напарница мне станет давать информацию и рассказывать, кто куда свернул, насколько мы отстали или оторвались. Так как маршрут изучен, то не переживаю, когда соседствующие болиды начинают сворачивать или уходить кто вверх, кто вниз по своим дорогам. Моя полоса не намного длиннее. Вот и меня она уводит в сторону. Движок Джуса ревет, стрелка тахометра в красной зоне. «Гон, что-то не так!» — восклицает Тина. «Ты о чем?» Ныряю я в первый туннель, и связь на какое-то время прерывается. Выезжаю на солнечный свет и чуть не слепну. Сразу же повторяю вопрос. «Ты о чем? Не расслышал?» «Все слишком просто, никаких препятствий. Мало того, ни одна машина не сможет помешать другой. Вы все на разных трассах. Я запросила 3D-модель и...» «Тин, так может, в этом и прелесть? Красиво? А победит сильнейший?» Задаю вопрос. «Может, ты и прав. За дорогой следи», — задумчиво ответила мне она. «Да, представляю, каково на такую гонку смотреть со стороны. Машины несутся, но нет контактной борьбы. Трасса великолепна. Всем предстоит пройти путь своего соперника, и никто не скажет, что тут поджуливали. Тем не менее, про свой прыжковый артефакт я не забыл. Собираюсь использовать его на финише». «Гон!» — вновь вызывает Тина. «Ты на третьем месте. Такой дает расчет комп по оставшемуся пути. Впереди отрываются машины, использующие артефакты ускорения». «На финише посмотрим, кто был прав», — ответил ей. Краем глаза наблюдаю, как из соседней машины, двигающейся чуть впереди и находящейся на мосту, полетело реактивное пламя из выхлопной трубы, и мой соперник резко оторвался. «Даже если и не выиграю, то ничего страшного в этом нет. Уже все решил, и осталось накопить энное количество кредитов и завершить эту игру. Да, я приму предложение разума сети. Когда достигну цели, то улечу на поиски лучшей жизни». Этому способствовали Курт и Лика. В какой-то момент понял, что жизнь без детского смеха, обитой радости, без веселого собачьего тявканья или грозного мява кошаков пуста. Мы чего-то добиваемся, вернее, просто развлекаемся. И уйдем туда, куда все, ничего не оставив после себя. Нет, так не пойдет. Но и обещания свои необходимо выполнить. И слово сдержать. Уже в ответе перед многими. Ничего. Выполню. Сдюжу. Выиграю. И вытяну в этой жизни счастливый билет. Смена резины. Залили полный бак. И вновь вперед к мечте победе. Джус скользит по льду. В лобовой летят комья снега. Потом наступает оттепель и несусь по лужам. А Тина сообщает, что иду секунда в секунду с конкурентами. Скоро, скоро финиш. И рука непроизвольно гладит прыжковый амулет, висящий на шее. От него многое зависит. Выиграю, раньше начну строить новую жизнь. Надеюсь, что меня не оставят близкие люди и отправятся со мной. Да, за них готов заплатить не только деньгами, но и собственной жизнью. Надеюсь, что и они меня не оставят.